как захватить империю. В катехизисе были изложены и принципы создания малочисленной организации, которая сможет захватить страну. Именно такую организацию Нечаев будет создавать по возвращении в Россию. В основу ее построения должен был быть положен принцип подчинения, еще раз подчинения и еще раз подчинения, беспрекословное. Покорность, которая в крови бесправного народа, которую воспитывали сотни лет, должна была обеспечить такое подчинение и беспощадную дисциплину. В организации должны существовать революционеры первого и второго разрядов. Революционеры первого разряда должны распоряжаться революционерами второго разряда как своим капиталом, который они могут тратить на нужды революции. И если революционер первого разряда считает, что надо пожертвовать свободой и даже жизнью революционера второго разряда, он волен это сделать.